Как задавать вопросы? То, как задан вопрос, очень важно для процесса общения. Чтобы достичь в этом совершенства, вам потребуются определенные знания и опыт. Приобрести их помогут мои примеры из практики и ваши личные попытки. Так как подсознание понимает все буквально, то вопросы должны быть ясными, простыми и недвусмысленными. Произносите именно то, что действительно хотите сказать. Вначале я рекомендую записывать вопросы и ответы на листке бумаги. Если вы получите какой-то необычный ответ, то это может означать, что вы задали неподходящий вопрос. Попробуйте сформулировать вопрос иначе. Подсознание всегда дает честные ответы. Конечно, если вы не отъявленный лжец. От чего я вас действительно хочу предостеречь, так это от попыток заглянуть в будущее. Это та область, с которой нужно обращаться очень осторожно. Это то, что мы сами себе создаем. Об этом пойдет речь в следующих моих книгах. Не опасно ли общение с подсознанием? Нет. Не только не опасно, но и желательно. Этому нужно обучать с раннего детства. Сейчас, в современных условиях, на человеческое сознание обрушивается огромный поток информации. Разобраться в ней бывает очень сложно. Хотим мы того или не хотим, но на наше с вами сознание и подсознание все равно идет воздействие. Нас программируют с самого рождения. Мы можем воспользоваться потоком информации позитивным образом только в том случае, если разберемся в самих себе, если возьмем на себя ответственность за свою жизнь.